В городе Саривон с 22 января идет драма «Кровное родство». Для руководящих работников, трудящихся и учащихся города Саривон и провинции Северной Хуанхэ. Она в художественном полотне показывает пламенный патриотический дух и стойкий боевой дух коллектива Саньвонского цементного объединения, который увеличением производства верно поддерживает руководство высшего лидера Ким Чен Ына, превращающего в блестящую действительность план великих вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира о строительстве могучей и процветающей державы.